Глава 11. Сергей Голубев, молодой крепкий малый, 28 лет, с задатками лидера и амбициями представителя руководящего звена, страдал от страшного похмелья. Страдал он этим уже неделю. Напился сразу, как его отстранили от работы. А потом все похмелялся и похмелялся. И все никак не мог остановиться. И главное, что даже не понимал уже, хочет ли он останавливаться. Его жизнь, такая налаженная, такая комфортная, закончилась в момент взрыва в зале суда, который он был приставлен охранять вместе с другими охранниками. Вернее, они охраняли, а он вел регистрацию посетителей, поскольку должность у него была иная. С большей зарплатой, с большей ответственностью. Правильнее, он должен был вести регистрацию, но не вел. Еще правильнее, вел, но из рук вон плохо. И если уж совсем правильнее, то регистрировал лишь тех, кого видел впервые. Многие из тех, кто явился на это заседание, где должны были избирать меру пресечения двум хулиганам, уже были ему знакомы. Не лично, нет. В лицо просто их знал. Журналисты, любопытные, трое пожилых людей, жильцы из дома по соседству. Эти ходили в зал заседания, как в театр. Наслаждались действом. Какой смысл брать их на карандаш? Голубев не видел в этом смысла. Тем более, что заседание было непоказательным. Должно было закончиться уже через пару часов выносом решения по мере пресечения, и все. «Да я даже не ожидал, что это заседание такое внимание привлечет. Ныл он в кабинете серьезного чина в штатском. «Как повалил народ! Как повалил!» «Сутолока образовалась. Я не справился с наплывом посетителей. Тем более, что один охранник в этот момент отлучился в туалет, а второй вышел покурить». «Ничего себе!» Тихо возмущался серьезный чин, заглядывая проницательными глазами на самое дно души Голубева. «Сколько сразу нарушений устава! Будто специально все было подстроено. Скажите, гражданин Голубев, это ведь специально все было подстроено, так?» Сергей не понимал, куда тот клонит, какие признания из него вытягивает. Он ныл, что не виноват, просил прощения за халатность, даже принимался плакать, жалея жертв. И сообщить ничего существенного, как ни странно, не мог. Его забывчивость суровый чин в штатском назвал нежеланием сотрудничать со следствием, чем вызвал новый поток жалких слез Сережи. Его отпустили под подписку о невыезде. На работу являться запретили до вынесения результатов служебной проверки. Он плохо соображал в тот момент, что это значит, пока один из охранников, который с ним на пару проявил халатность, ему не пояснил. «Могут ограничиться выговором, могут уволить, а могут и посадить». Вздыхал тот, страшно потея в коридоре, перед кабинетом следователя. «Все замкнулось на нас, Голубев. Мы – конечное звено. Мы проморгали. Люди погибли. И объясняйся теперь, не объясняйся, все без толку. Как они решат, так и будет». «А что решат-то?» – заглядывал в рот охраннику Голубев. Тот ему казался опытным, бывалым. «Из кого сделать козла отпущения, Голубев? На ком замкнуть все? Кого решат сделать стрелочником, того и сделают. Так что жди». Сидеть и ждать просто так Голубев не мог. Поэтому принялся пить. И пил уже неделю. А сегодня утром вдруг решил завязать. Не потому, что ему дозвонился наконец его начальник и пообещал вступиться за него. И даже сказал, что не все так плохо. И что он запросто может отделаться выговором, а потому что его молодой и крепкий организм вдруг начал подводить. Перво-наперво в туалете, куда он с утра потопал по нужде, вдруг подогнулись ноги, и он упал на коленки, едва не разбив себе нос о край унитаза. Не смог открыть кран в ванной, чтобы умыться, это второе. И третье, что было самым страшным, ему вдруг начало мерещиться всякое. Он жмурился, лежа на диване, содрогался всем телом, молился, пытаясь прогнать призраки. Не выходило ничего. Его обступали какие-то люди. Что-то бормотали. Совали ему под нос сумки, в которых теснились термосы разных цветов и размеров. «Всё. Это Белочка», — вынес он себе приговор. Сполз с дивана. Отправился на кухню. Нашел в аптечке марганцовку. Навел в трехлитровой банке слабый раствор и часа два промывал желудок. Потом измученный уснул прямо на полу у дивана. Проснувшись в 3 часа дня, обрадовался тому, что призраков нет. Он в квартире один. И поплелся на кухню. Вспомнилось, что пару дней назад соседка, Мария Ильинична, приносила ему в кастрюльке куриный бульон. Она страсть как жалела его. И даже пьяного уговаривала обратить внимание на ее внучку, засидевшуюся в девках до 30 лет. Он с пьяну, кажется, пообещал жениться. И даже спросил: «А если меня посадят, она меня ждать будет?» «А куда же она денется-то? Конечно, станет ждать». Из этого заверения он даже пьяным сумел сделать вывод. Дела у внучки Марии Ильиничны никуда не годятся. Наверное, она очень-очень-очень страшная. Он достал из холодильника маленькую блестящую кастрюльку, поставил на огонь. Дождался, когда разогреется, и выпил бульон прямо через край кастрюльки. Порадовался тому, что не затошнило, и пошел в ванную. Там в горячей воде он провалялся час. Вычистил, наконец, зубы. Первый раз за неделю. Побрился. Руки тряслись, конечно. Если бы не электрической бритвой брился, порезался бы. А так вышло хорошо. Он прочистил ножи. Аккуратно уложил бритву в коробку. Как-никак подарок. Прощальный подарок его девушке Стаське. Подарила на 23 февраля. И свалила со словами, что все кончено, что она устала. Он долго потом ломал голову, отчего конкретно она устала, но так и не понял. И даже поблагодарил ее, что свалила до женского праздника, не заставив его тратиться понапрасну. Но что характерно, после ее ухода у него как-то все не заладилось. То в квартире что-то не так, батарея подкапывать начала. Кран так и остался непочиненным и подтекал в ванной. Пыль скапливалась гораздо быстрее, чем при Стаське. И машина без конца не заводилась. И тут бах, еще и по службе проблемы. Всё зло от баб, решил он, заваривая себе зеленый чай после того, как вышел из ванной. В них причина. Он отхлебнул огненного сладкого чая и поморщился. Но не любил он зеленый чай. Стаська всегда настаивала, утверждала, что в нем больше пользы, чем в черном. А он и к черному был равнодушен, и от кофе не балдел. Пивка баночку выпить — это да, это наслаждение. «Так, стоп!» — приказал себе Сережа, рассматривая в темном стекле кухонного окна свою опухшую физиономию. «Только вылез! Какое пиво!» Он медленно брел в комнату с чашкой чая, когда его тормознул звонок в дверь. Он глянул в глазок и даже обрадовался, увидав на лестничной клетке Марию Ильиничну с какой-то миской в руках. «Серёженька, очухался!» Заулыбалась соседка широко. «Вот молодец, вот хвалю!» И даже побрился. «Вот умница!» «Я войду?» А уже вошла. И даже дежурные туфли со стоптанными задниками скинула. И успела шагнуть по коридору к его кухне. «А я тебе картошечки принесла с рыбкой жареной. Будешь?» «Даже не знаю, Мария Ильинична, что сказать». Сергей пожал плечами. Голода он не испытывал. Его мучили физическая слабость и душевная тоска. Есть он точно не хотел. «Давай, давай к столу. Сейчас я тебя накормлю и поговорим». Мария Ильинична вовсю хлопотала на его кухне. Доставала приборы, тарелки. Выкладывала картофельное пюре. Куски жареной рыбы, хлеб. Даже хлеб принесла. Видать, у внучки дела совсем плохи. «Садись и ешь», — приказала Мария Ильинична, усаживаясь напротив. «Чтобы все съел до крошки». Удивительно, но он и правда все смел с тарелок. Было невероятно вкусно. Насытился, разомлел, заулыбался. И вдруг, сам не понимая, как это у него вырвалось, спросил: «Как там ваша внучка поживает? Когда вы уже нас познакомите?» «Ой, Сереженька, даже не знаю, как сказать». Мария Ильинична виновато улыбнулась. «Уехала моя внучка-то. К матери в Сибирь уехала. Решила там счастье попытать». «Надо же, как печально». Сложил он губы горестной скобкой, ничуть не печалясь, как раз наоборот. «А вы вот меня все равно не бросаете. Спасибо вам, Мария Ильинична». «Виновата я перед тобой вроде как, Сереженька. Наобещала 3 короба, а девчонка фьють и улетела, как птичка. Но это ничего. Мы тебя без невесты не оставим. Парень ты хороший, с углом. Так что все у тебя будет. Вот проблемы свои решишь и...» «Какие проблемы?» Он насторожился, перестав потешаться про себя над пожилой женщиной. Неужели он с пьяну ей все выболтал? Как? Как она узнала? «Так приходил к тебе на минувшей неделе один долговязый. Тьфу, такой прилипчивый!» Соседка сморщила лицо. Виноватый взгляд ёрзал по кухне. «Я ему и так, и эдак, а он не отстает. И всё карточку свою мне сует и сует в руки. Позвоните и позвоните, как проспится. Ты, то есть». «И кто это был?» «Так вот кто». Соседка достала из кармана темного домашнего халата визитку и с выражением зачитала: «Капитан Арский Валерий Иванович. Из полиции он. Уголовный розыск». С этим типом Сережа точно еще не беседовал. И даже чуть повеселел. Уголовный розыск — это не так серьезно, как то ведомство, которое истрепало ему все нервы и довело до запоя. «Так что делать-то, Сережа? Звонить или нет?» «Просил же. Обещала же». «Звоните, Мария Ильинична. Мне-то что? Не напьешься? Не сбежишь?» Она глянула на него суровым, недоверчивым взглядом. «Нет», — пообещал он. «Хорошо». Она ушла, собрав свою посуду, а Сережа снова вытянулся на диване, прикрыв глаза. Если он уснет, уснет настолько крепко, что не услышит дверного звонка, он не виноват. Он не обязан сидеть под дверью, как пес, и ждать какого-то там капитана. Если он им так нужен, пускай вызывают повесткой. Хотя это не вариант. Лучше все же поговорить на своей территории, чем потеть на жестком стуле, пытаясь угадать свою участь в непроницаемых глазах того, кто ведет допрос. Он и правда задремал, и даже успел что-то увидеть во сне. Что-то неясное, некрасивое и тревожное, как видения, которые преследовали его давеча. И странно, но проснулся сразу же, как тренькнул дверной звонок. И чуть не бегом кинулся к двери. «Добрый вечер», — представился высокий малый, стоило Сереже открыть дверь. «Капитан Арский, я войду?» Сережа не стал спрашивать у него документы. Он видел этого мента. Тот слонялся со скучающим видом по коридору, когда Сережа ждал вызова в кабинет в том ведомстве, куда ему страсть как не хотелось бы возвращаться. Когда этот капитан несколько раз прошел мимо скамейки, на которой Сережа сидел вместе с охранником, тот прошипел ему на ухо: «Капитан из уголовного розыска, крутой». «Да? А чего он тут делает?» Ответа у охранника не было. И о капитане они вскоре забыли. Было чем голову забить. И вот он тут, на его пороге. Высокий, жилистый, опасный. «Так я войду?» — повторил вопрос Арский, продолжая стоять на лестничной клетке. «Входите». Покорно отступил в сторону Сережа Голубев. «Входите, товарищ капитан, раз уж вы здесь».